Глава 18. Киев, гора, побег Семирада и его последствия. Вот гаденыш! Выяснилось, что Семирад даром времени не терял. Лично прошелся по собственным подворьям, вывозя все, что можно было погрузить на сани. Действовал быстро и решительно. Последнему способствовала нурманская дружина в 40 клинков, причем не отребья какого-то, а бойцов справных и умелых. В том, что боярину не удалось вымести все подчистую, были виновны случай и собственная Семирадова безмерная наглость. Наехал на устилужского наместника. Устилуг – место ответственное, стоял на месте впадения реки Луга в Западный Буг. Следовательно, значительный товарный поток, идущий не только от Киева, но из Булгарии и от Хузар в Западную Европу и обратно, шел именно через него. Естественно, здесь имелось подворье Духарева и Семирада. До наместника же дошли слухи о том, что между великим князем Владимиром и его боярином не все ладно, и наместник Устилужский наложил вето на очередную чистку. Сказал, пусть князь решает. А князем Волынским был юный Изяслав Владимирович, сын великого князя Ирогнеды. Сидел в граде Владимире, прежде именовавшимся Ладомером. Духарев знал, отношения у Изяслава с отцом не складывались. Это понятно, если вспомнить, что маму его великий князь выгнал с позором. Слава богу, что не убил. Тем не менее, Изяслав был старшим из ныне живущих сыновей Владимира. И тот относился к сыновне неприязни снисходительно, с христианским пониманием. И даже воеводой к нему поставил палачанина. Собственно, воевода всем и рулил, потому что хоть бы и был юный Изяслав с характером, но юный. И этот сопляк будет что-то решать относительно целого киевского боярина? Да пошел он! Свое отношение к грядущему решению князя Волынского Семирад не скрывал. Мол, не какому-то там недавно из материнской утробы вылезшему решать, что ему Семираду следует делать с его Семирада добром. И приступил к упаковке ценностей. Воспрепятствовать боярину наместник не мог, силенок маловато. Но от Устилуга до места дислокации Владимира Волынского войска рукой подать. Извещенный наместником воевода медлить не стал. Получив известие, поднял на конь 150 дружинников и рванул в Устилуг. Воеводой этим был Драй, давний и надежный друг Духарева, которого еще осенью великий князь перевел из Ростова обратно в Волынское княжество. 150 гриди на нурманское воинство Семирада едва хватило. Сеча была изрядная. Но в итоге Семираду пришлось-таки драпать, оставив на грязной слякоти Лужского берега весь обоз и большую часть нурманской охраны. Надо отдать должное последним, дрались они с отчаянной храбростью. «Славно бились, будь их больше, не управились бы», — отметил Драй, когда они уже весной встретились с Духаревым в палате воеводского детинца, располагавшегося в сельце близ Владимира Волынского. «Я 26 воев потерял убитыми и увечными. Взял немного из добычи для их родни. Ты не против?» Вообще-то добыча — это святое. По варяжскому праву Драй мог бы и все забрать, отстегнув лишь князеву дольку. Но времена менялись, и права тоже. А главное, они с Духаревым были старинными друзьями, и если бы не протекция князь-воеводы, не было бы у Драя ни его нынешнего положения, недоверие великого князя Киевского. «Я записи заберу», — сказал Духарев. «Долговые, учетные и прочие. А добро себе оставь или Владимиру отправь, как посчитаешь нужным». «Там много», — уточнил Драй. «Одного только серебра, утварью и монетами, двое саней». «Только записи», — отрезал Сергей Иванович. «И еще вот что мне скажи. Кого из Нурманов живьем взяли?» Воевода Волынский покачал головой. «Славно бились», — повторил он. «Живые только те, что ушли. В погоню, прости, не послал. Крепко они нас потрепали. А потом, как раз оттепель началась, развезло все. «А из тех, кто не выжил, никого не допросили?» — спросил Духарев на всякий случай. Драй покачал головой. «Я думаю, он к Лехетам ушел». «Может, и ушел. В сидельных сумах тоже можно немало увести. Византийское золотишко, с которого началось движение Духарева к финансовой вершине, тоже на лошадках везли. Скажи-ка, Драй, а не слыхал ли ты что-нибудь о разбойнике по имени Соловей?» Воевода покачал головой. «Услышишь, дай знать», — попросил Духарев. «За ним должок. Это он Илью искалечил». «Улад рассказывал», — кивнул Драй, но имени не назвал. «Вот здесь». Пеший проводник смерть подался в сторону, пропуская вперед всадника. Тропа вывела на обширную, плотно утоптанную поляну. Тяжелый запах и полчища мух не заставили княжьего десятника поморщиться, он и не к такому привык. Остальным, опоясанному гридню и шестерым отрокам, трупы тоже были не в новинку. Мертвецы были порядком объедены. «Уже второй караван за седмицу!» Гридень, остановившийся стремя в стремя с десятником, покачал головой. «Так же, как и всегда. Убили всех, забрали товар с вазов и ушли. Людей жалко. Прими, Господи Иисусе Христе, их души». Десятник, ветеран, ходивший с Владимиром Крамеем и там же принявший Христа, расстегнул ремешок шлема, оголил бритую голову и перекрестился. «Тела соберите», — велел он дружинникам. «В городок отвезем. Пусть батюшка отпоет».